Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Пути обходила, смотрю, лежит пьянь. Взяли моду костры жечь, ночлежку тут устраивают. Разберемся. Вот сюда, вот сюда. Ой. Вон он там. Мужик, вставай! Часа пошла обход делать. Вот тут вот спускаюсь, смотрю, мужик лежит. Думала, пьяная, пошла за Николаевичем. Приходим, смотрим, он его трогает, а он мертвый. Работники станции Поворино, обнаружив в 3 часа ночи труп мужчины с пулевым ранением груди, немедленно вызвали милицию. Через полчаса на месте уже работала оперативно-следственная группа. А через час прибыл исследователь прокуратуры Игорь Анатольевич Гришин. В прокуратуре он работал недолго. До этого он был учителем истории и заочно учился на юрфаке. К телефонным звонкам посреди ночи Гришин еще не привык. Ну что у нас? Мужчина, 35-40 лет, огнестрельное ранение в грудь. Приблизительно смерть наступила 6-8 часов назад. И обратите внимание на лоб. На лбу убитого помадой было написано слово «убийца». Гришин обратил внимание, что все буквы, кроме «и» краткого, печатные. Характерная галочка, угловатая, обращена в сторону. Да, интересно. А что это за кострище? Да это так, местные алкаши повадили здесь ночлежки устраивать. Ясно, а что-нибудь еще есть? Отпечатки, следы? Ну, ни следов, ни отпечатков нет, но есть вот это. Угу. Угу. Ясно. И? Что это у нас? Пропуск. Ерохин Дмитрий Алексеевич. Борисоглебский мясокомбинат. Технолог. Технолог. Эксперт рассказал Гришину, что когда осматривал тело, почувствовал легкий запах хлороформа. Что думаешь, усыпили? Проверим. А так, когда извлеку пулю, будет известна марка оружия. Ну, ты не затягивай. Что у нас тут? С самого начала в деле об убийстве Дмитрия Ерохина, технолога Борисоглебского мясокомбината, было немало зацепок. Пуля, которую извлек эксперт, выпущена из пистолета марки «Люгер» трофейного оружия времен Великой Отечественной войны. Установили и время убийства – 22:45. Именно тогда проходил через станцию скорый поезд. Он и заглушил выстрел. Но самым важным вещдоком стала надпись на лбу жертвы. Ее сделали губной помадой. Сам по себе этот факт наталкивал на две важные догадки. Первая – в деле замешана женщина. Вторая – это преступление демонстративное и мотив, скорее всего, месть. И главная деталь – буква «и» краткая. Следователь Гришин 5 лет проработал в школе, видел не одну сотню почерков. Интуиция подсказывала, что именно эта галочка поможет ему найти убийцу Дмитрия Ерохина. Здравствуйте, я следователь Гришин. Хотел бы задать вам пару вопросов по поводу Ерохина. Следователь общался с коллегами убитого. Выяснял, были ли у Ерохина враги, расспрашивал о возможных романах и интрижках. Работники комбината общались со следователем неохотно. Их ответы были однотипными. Толковый, принципиальный, врагов не имел. Гришин уже смирился с тем, что на комбинате ничего путного не узнает. Как вдруг к нему подошла работница буфета. Вы ведь следователь? Да. Я хотела с вами поговорить по поводу Ерохина. Да, слушаю вас внимательно. Девушка рассказала, что неделю назад после работы видела, как ее сменщица, Нина Багульская, ругалась с Ерохиным. О чем спорили, непонятно. Нина ее в детали не посвятила. Угу. Технолог и буфетчица. А он ей что, начальник? Нет, он ей не начальник. Угу. Скажите, а может быть у Ерохина с Ниной мог быть роман? Этого я не знаю. Ерохин зазнайка, он таких, как мы, не замечает. Не замечал. Я не об этом, я о другом. Вы когда пришли, я подумала, может, конечно, глупость, но Нина сегодня не вышла на работу, а она вообще очень обязательная. После того, как следователь узнал о ссоре Багульской и Ерохина, он тут же отправился домой к буфетчице. Поговорить с ней Гришину не удалось. Дверь никто не открыл. Он решил расспросить соседей. А я уж думал, не дождусь вас. Придется самому уковылять туда. Вот. Вы уж постарайтесь. Пистолет был заряжен. Какой пистолет? Трофейный. Я с войны привез. В субботу кинулся. Нет его. Я сразу сообщил по телефону. Трофейный. Не Люгер часом? Ерохина убили именно из пистолета марки Люгер. Гришин решил уточнить, могла ли Нина Багульская взять оружие у соседа. Конечно, Нинка, она и взяла, зараза. Больше некому. А зачем ей пистолет? Да без ее знает. Угу. Скажите, а Багульскую вы когда видели в последний раз? В пятницу утром. Я еще подумал, чего-то она в такую рань приперлась. Заходи, Ниночка, заходи. Сейчас я найду. Я точно помню, что... По словам соседа, в то утро Нина зашла к нему якобы за лекарством. Сказала, отравилась чем-то накануне. Я точно помню. Боже мой, ну. Часы мои, боже мой. Илья Геннадьевич, вы не торопитесь, я подожду. А можно я пока позвоню? А, звони. Ну так, а что дальше было-то? Ну что дальше? Пока я ей лекарство искал, она пистолет и стащила. Что, получается, она знала, где вы его храните? Ну, вообще-то, я его в комнате в шкафу храню. Ну, Нинка знала. Я как-то похвастался ей, сдуру. Разрешите? Да, конечно, пожалуйста. Алло, Нищук, это Гришин. Срочно разошли ориентировку на Багульскую. Да. Нина Багульская, 25 лет. Угу. Все, давай, да. Через сутки после того, как разослали ориентировку на Багульскую, участковый из пригородного села Рождественское сообщил, что у них проживает бывшая воспитательница школы-интерната. 4 дня назад девушка, похожая на Багульскую, заходила к ней в дом. Через 40 минут Гришин и оперативник Нищук были на месте. Вы проходите, пожалуйста. Гражданка Васькова. Вы знаете эту девушку? Ну да, конечно. А когда она была у вас последний раз? Ниночка, в пятницу приезжала. А почему вы спрашиваете? С ней что-то случилось? Пока не ясно. Пропала она. Из разговора с Людмилой Васьковой следователь узнал, что Нина – ее бывшая воспитанница. В 10-летнем возрасте девочка попала в интернат после смерти матери. Я же для нее как мать. У нее никого и нет, кроме меня. Сестра, правда, старшая была, Даша. Васькова рассказала, что сестра Нины после смерти матери уехала в Воронеж, поступила там в институт, а через год повесилась. Нина до сих пор не знала, из-за чего Даша так поступила. Ниночка очень любила сестру. Она никогда не верила, что та могла без причины на себя руки наложить. А зачем Нина к вам приезжала? Да я сама толком не поняла. Она пришла, пару часов посидела, потом ушла. Я думала, она с кавалером поссорилась. А вы знаете кавалера? Ниночка скрывала. Он женатый. Знаю, что из начальства. Я была против, конечно, этого. Но что поделать, она уже взрослая. Матвеич, там такое. Хоть со мной. Я козу искал. Думал, сюда забрела. Смотрю, лежит. И дырка в виске. Пока следователь беседовал с Васьковой, житель села обнаружил в посадке труп девушки. Прибыв на место, следователь сразу понял – это Нина Багульская. Вызывай эксперта. На первый взгляд все говорило о том, что девушка покончила с собой. Дожидаясь приезда эксперта, Гришин осмотрел вещи убитой. В сумочке он обнаружил хлороформ и красную помаду. Следователь обратил внимание на обувь Багульской. Костревоз тут часто жгут? Да не жгут. Если и жгут под другой бок села, да и не время сейчас, не лето. Не время. А что это за кострище? Да это так, местные алкаши повадили здесь ночлежки устраивать. Ясно, а что-нибудь еще есть? Даже без заключения экспертизы следователь понял, смерть девушки наступила в другом месте. На подошвах ее обуви была странная черная грязь. Багульская пришла сюда не своими ногами. Гришин обратил внимание на пальто и волосы жертвы. Они тоже были испачканы чем-то черным, похожим на остатки золы у станции в Поворино. Следствию предстояло разобраться, при каких обстоятельствах погибла Багульская и каким образом она может быть причастна к гибели главного технолога мясокомбината Ерохина. Пузырек с хлороформом, помада, найденные в сумке, а также пистолет, который Нина держала в руке, должны были натолкнуть следствие на мысль о том, что именно она расправилась с Ерохиным. Но кто расправился с ней? Оставалось невыясненным, как тело Нины попало в посадку. Передо мной заключение экспертизы, в котором говорится, что следов пороха на руках Нины не обнаружено. А это образец почерка Багульской. Обратите внимание, как написана буква «И» краткая. Похоже, что слово «убийца» на лбу Ерохина писала не Нина. Кто-то был очень заинтересован, чтобы следствие пошло по ложному пути. Этот кто-то, вероятно, и перевез тело девушки из Поворино в Рождественское. Вот беда какая, Геннадич. Молодая ж совсем. Жила бы, дожила себе. Дитё ж совсем. А ведь я ее видела, товарищ следователь, дней 7 назад. Я двор убирала, а она выходит с подъезда. Да не одна, а с ухажером, солидный такой, под ручку. Скажите, а не вот этого человека вы видели с Багульской? Не, не похож. Второй час оперативная группа работала в квартире Багульской. Искали все, что могло установить связь между Ниной и Ерохиным. Общие фотографии, письма, записки. Но пока результатов не было. Да уж. Из-за чего мог технолог поссориться с буфетчицей, а, Нищук? Хороший вопрос. О, полюбуйся, Игорь Анатольевич. Я за такими год гоняюсь. Жена заказала. Опа, Красная Москва. Духи «Красная Москва» – символ советской парфюмерии и шлейф аромата советских женщин. И совсем не важно, что этот аромат создал француз Анри Бракар для императрицы Марии Федоровны. В любом советском универмаге накануне 8 марта и Нового года за ним выстраивалась длинная очередь. Получить флакон «Красной Москвы» в подарок считалось большой удачей, тем более если это ограниченный выпуск, приуроченный к празднику Великого Октября. Ходили легенды, что великая Коко Шанель восхищалась ароматом «Красной Москвы» и долго пыталась его повторить. Вышло с пятой попытки. Парфум назвали «Шанель номер 5». На железнодорожной станции Поворино найдено тело технолога Борисоглебского мясокомбината Дмитрия Ерохина. Мужчину застрелили из трофейного пистолета марки «Люгер». На лбу технолога надпись красной помадой с приметной галочкой над буквой и краткая. Следователь подозревает, что у Ерохина был роман с буфетчицей мясокомбината Ниной Багульской. Он выдвигает версию, что женщина украла пистолет у своего соседа и застрелила Ерохина. Через несколько дней находят тело Нины. Убийца пытался имитировать самоубийство, но следователь понял, что уже мертвую Нину привезли в лес. В квартире Багульской находят подарочный набор духов «Красная Москва». Откуда дефицитный парфюм мог появиться у скромной буфетчицы? У Багульской дома мы нашли много разных отпечатков пальцев. Эксперт сейчас ими занимается. Мы ищем ухажера Багульской. Что искать? Ерохин, хахаль Багульская. Нужно искать тех, кому выгодна их смерть. Арсений Павлович. Следователь убеждал прокурора, что у Ерохина и Багульской отношений не было. Он холостой, а любовник Багульской, согласно показаниям свидетелей, был женатым. Да. Я прошу прощения, но дело срочное. В базе нашелся один отпечаток. Говори, не тяни. Помните набор «Красная Москва»? Да, помню. Так вот, один из отпечатков на нем принадлежит Курдюкову Сергею Павловичу. Так, Гришин, работаем. Есть. Сергей Павлович Курдюков, заведующий отделом снабжения мясокомбината. Его отпечатки нашли на упаковке «Красной Москвы». Как они оказались в милицейской базе? В студенческие годы он проходил подозреваемым в деле об изнасиловании студентки Воронежского государственного университета Дарьи Заречной. Курдюков был ее сокурсником. Парень свою вину отрицал, утверждал, что весь вечер провел у своего друга Дмитрия Ерохина на даче. До суда дело не дошло. Через год после инцидента Даша повесилась. До своего совершеннолетия девушка носила фамилию отца Багульская, а затем поменяла ее на девичью фамилию матери и стала Заречной. Убитая выстрелом в висок, Нина Багульская была родной сестрой Дарьи Заречной. Могли ли об этом знать технолог Ерохин и заведующий отделом снабжения Курдюков? У Ерохина уже не узнаешь, а вот с Курдюковым предстоял разговор. Сергей Павлович. Курдюкова пригласили для дачи показаний. Он утверждал, что ни он, ни Ерохин понятия не имели о том, что у Дарьи Заречной была младшая сестра. Это что получается? Она мстить собиралась? Да кто она такая вообще-то, буфетчица? То есть у вас с ней не было никаких отношений? Да какие отношения? Какие отношения? Я женатый человек, у меня ребенок есть. Хорошо. А что вы мне скажете по этому поводу? Этот набор мы нашли в квартире у Багульской. А на нем ваши отпечатки пальцев. Так вот, это я как раз могу очень легко объяснить. Курдюков объяснил, что его свояченица работает в универмаге. На комбинате об этом знают. Коллеги частенько заказывают всякий дефицит. Этот набор, к примеру, он достал для начальника производства Воропаева. Как? Воропаев? Да, Воропаев. Кстати, почему вы не подозреваете его? Он вечно в буфете вертелся, да и Ерохина ненавидел. А что, были причины? Да. Какие? Год назад Ерохина включили в админрезерв. И он метил на место Воропаева, ну вы понимаете, о чем я. Пока ничего не понимаю. Ерохин строчил кляузы постоянно на Воропаева. Недавно еще скандал был. Курдюков рассказал, как полторы недели назад Ерохин жестоко выступил на производственном совещании при директоре. Он заявил, что в консервы завтрак туриста вместо говядины первого сорта кладут второсортное мясо. Вы хотите, чтобы нас отобрали за качество? Товарищ Ерохин, не беспокойтесь вы так. Ваш рецепт оберегается, как зеница ока. Я неделю назад написал на вас докладную. Вы почему не хотите разбираться? Прикрываете воровство? Дмитрий Алексеевич, не кипятись. Или такое, чтобы из-за одного нарушения проверку устроили? Директор комбината стал на сторону Воропаева. Он решил, что из-за одного случая нарушения рецептуры проводить проверку не стоит. Ерохин пришел в ярость и взялся доказать, что Воропаев мошенник и вор. Какой вор? О чем ты? Знак качества – один из ярких символов брежневской эпохи. Своеобразная медаль для товаров, получить которую было непросто. Вот он, этот знак, символизирующий достижения советской науки и техники. На знаке мы видим контуры вымпела, доставленного советской ракетой на Луну. Присваивался знак на 2-3 года, после чего опять шли проверки на ГОСТы и переаттестация товара. Несмотря на то, что в народе над этим символом потрунивали, ноги есть, руки есть, а голову приделать забыли, производители дорожили стилизованной буквой «К» на своих товарах. Процедура вручения знака качества была сродни чествованию героев труда и ветеранов войны. Об этом делались репортажи на телевидении и радио. Руководство предприятий участвовало в праздничных телевизионных огоньках вместе с артистами, космонавтами и другими известными деятелями. Авторитет руководителей таких фабрик и заводов значительно вырастал, и если повезет, их даже отправляли в загранкомандировки в дружественные страны для обмена опытом. Вот тот самый знаменитый завтрак туриста Борисоглебского мясокомбината. По технологии в нем должно быть не менее 89% говядины первой категории. Была ли подмена мяса, которую заметил технолог Ерохин, единичной ошибкой? Или начальник производства Воропаев в действительности систематически мошенничал? Ответы на эти вопросы, видимо, искал и сам Ерохин. После скандала на производственном совещании он стал задерживаться на работе, наведывался на склад, интересовался поставками. В общем, вел свое личное расследование. Да, войдите. Я к вам, товарищ следователь. А вы кто? Вася, тракторист Бочарова. Меня Матвеевич, участковый с Рождественского, к вам прислал. Говорит, пойди к следователю, расскажи все, как видел. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста, конечно. А что ж вы в Рождественском делали-то, а? Это ж с Бочарова до Рождественского сколько, 50 км? Да, верно, товарищ следователь. Я ж туда к Вальке своей зазнобе езжу. Угу. Ну и что? Василий Плитко оказался ценным свидетелем. Он рассказал, как накануне убийства Нины Богульской приехал к своей подруге в Рождественское и остался у нее. Они выпили, потом поругались, и та его выставила на ночь глядя. Ночевать в селе было негде, но он и пошел в Поворино. Оттуда до Бочарова с утра можно доехать автобусом. А вдоль посадки «Волга» стоит. Я ж к ней думал, подвезут, а там никого. Плитко утверждал, что у «Волги» был открыт багажник, а капот был еще теплым. Его удивило, кто мог бросить без присмотра машину в такой час в глухой местности. Люди! Пустая «Волга». Скажите, а вы случайно госномер не запомнили? Конечно, запомнил. 1504 ВВН. Это ж как день моего рождения, 15 апреля. Алло, это Гришин. Пробей мне госномер машины «Волга» 1504 ВВН. Хорошо, жду. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, это «Волга» начальника производства Воропаева? Да. Откройте багажник и отойдите от машины. А в чем, собственно, дело? «Волга», которую видел тракторист из Бойчурова, оказалась служебной. Она числилась за начальником производства мясокомбината Воропаевым. В гараже комбината сказали, что водитель редко загоняет «Волгу» вечером на территорию. Оставляет где-то возле своего дома. Скажите, а в ночь убийства Ерохина машина где была? Под домом Воропаева. Это же пятница была, правильно? На выходные шеф берет машину в личных целях. Игорь Анатольевич, на минутку. Да, что у тебя? Видно, что багажник мыли. Но вот что я нашел. Поверьте моему опыту, на зале кровь. Следователь поинтересовался у Аминова, где он был в ночь с 26 на 27 февраля. У тетки своей, она подтвердит. А сколько ключей есть от машины? Одни были двое, но еще год назад потеряли. Эксперт оказался прав. Кровь на грунте действительно принадлежала Багульской. И, как показала экспертиза, сама зала была такая же, как и в роще, где убили Ерохина. Не оставалось никаких сомнений, что уже убитую девушку перевезли из Поворино в Рождественское. В багажнике «Волги» начальника производства. Но кто? Аминов? У того было алиби и не было мотива. А вот у его шефа, начальника производства Воропаева, наоборот. В ночь убийства он находился дома один, жена гостила у матери. И по словам шофера, именно Воропаев был тем самым тайным любовником Нины Багульской. Ну что, товарищ Воропаев, я надеюсь, вы не будете отрицать. На допросе Воропаев отвечал сдержанно. Он подтвердил, что у него был роман с Ниной Багульской. Да, действительно, у меня был с Ниной роман. Значит, вы не будете также отрицать, что именно вы убили Ерохина, а затем и Нину Багульскую. Товарищ следователь, но не убивала ни Ерохина, ни Нину. Я понимаю, Игорь Анатольевич, что вы хотите побыстрее передать дело в суд. Но со мной вы просто теряете время. А вот факты говорят совершенно об обратном. Ерохина вы ненавидели. С Багульской у вас был тайный роман. Ключи от «Волги» были только у вас. А вот алиби у вас нет. Ерохин мне не конкурент. Я мог избавиться от него другим способом. Каким же? Воропаев рассказал, что через месяц на мясокомбинате грядет смена руководства, и он займет должность директора. Ерохин знал это и всячески пытался испортить репутацию будущему руководителю комбината. Он и Нину шантажировал. Хотел, чтобы она заявила о моих домогательствах к ней. Иначе обещал на партсобрании рассказать про наши отношения с ней. Складно говорите. А вот улики все против вас, товарищ будущий директор мясокомбината. Товарищ, ну не мог я убить, физически не мог. Я болен. Чем же это? Воропаев признался, последний месяц у него стала развиваться никтолопия. Заболевание сетчатки глаза, прозванное в народе куриной слепотой. Свою болезнь мужчина тщательно скрывал. И что это доказывает? А то, что я уже третью неделю не сажусь за руль. Воропаев говорил правду. Он действительно страдал куриной слепотой. Три недели назад он чуть было не попал в аварию. С тех пор за руль машины не садился. В беседе с Воропаевым всплыл один интересный факт о шофере Михаиле Аминове. Оказалось, что Воропаев взял его на работу по просьбе погибшей Нины. Аминов был старым другом сестры Багульской Даши. Еще по молодости Михаил Аминов отсидел 3 года за кражу. Аминов сказал, что в ночь убийства ночевал у своей тетки. Она заведовала местным павильоном на рынке. Ну, миско здесь отборное. Я давно такого не встречал. Да, и правда, совершенно без костей. Гришин увидел на рыночном мясе и сале остатки красного штампа и вспомнил, что видел подобный на мясокомбинате. На штампе читалась заглавная буква «А» и цифра 5. Да вообще, вы знаете, мне пора, у меня уже время. Стой, а ну подержи. Так, 5. Так, дуй к нашим знатокам и выясни, что это за буквы и цифры, на штампе. И почему он красного цвета? Выполняй. Понял. Будет сделано. Папку верни мне. В отличие от привычных синих и фиолетовых штампов службы ветнадзора, на мясе ставились и другие штампы, товароведческие. Они были красного цвета. Эти штампы указывали, что мясо предназначалось для переработки на предприятии в парном или охлажденном состоянии. Форма штампа говорила о качестве мяса. Если штамп был круглый, значит, это мясо первой категории. Очень хорошее. Цифра 15 – индекс области, в которой расположено предприятие. Заглавная буква А и цифра 8 – реестровый номер самого предприятия. Уникальный код. Прямо как отпечатки пальцев. И принадлежал он Борисоглебскому мясокомбинату. Это мясо не могло продаваться на рынке, но оно там продавалось. Ерохин оказался прав. Кто-то действительно воровал с комбината дефицитное мясо и сбывал его в розницу. В 70-е советских граждан изобилием не баловали. Все идет и к тому, что всюду все будет. Так? Изобилие будет. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. А если потребителю и удавалось купить что-то стоящее, то обязательно с довеском. Хочешь книгу Александра Дюма? Бери в придачу агитационные брошюры. Хочешь мясо? Плати за кости. Можно было пойти на рынок, где мясо стоило не рубль 90, а 3,50. Но и его качество оставляло желать лучшего. Вот и придумывали в то время грустные шутки. Куда ни глянь, чего у нас только нет. Мяса нет, молока нет, колбасы нет. Особой удачей в те годы считалось личное знакомство с товароведом или завскладом. Эти люди могли, конечно, не даром достать все, что угодно, от банки растворимого кофе до польского мебельного гарнитура в гостиную. Но такие знакомства были далеко не у всех. В основной своей массе народ довольствовался полупустыми прилавками или давками в очередях за гречкой, сосисками и прочими доступными товарами. На железнодорожной станции Поворино найдено тело технолога Борисоглебского мясокомбината Дмитрия Ерохина. Мужчину застрелили из трофейного пистолета марки «Люгер». На лбу технолога надпись красной помадой с приметной галочкой над буквой и краткая. Через несколько дней в лесу находят тело буфетчицы мясокомбината Нины Багульской. Следователь выясняет, что тело Нины привезли в лес на служебном автомобиле начальника производства мясокомбината Воропаева. Под подозрение попадает его водитель Михаил Аминов. В мясном павильоне, которым заведует тетка Аминова, находят мясо со следами печати Борисоглебского мясокомбината. Товарищ следователь, у меня алиби. Аминов, хватит упираться. Я же знаю, что убийца ты. Да у вас против меня ничего нет. Я невиновен. Аминов не подозревал, что у Гришина был заранее продуман план Б. Слушай, а давай ты мне это все напишешь. Только понятным разборчивым почерком. Желательно печатными буквами. Ну-ну. А то прокурор у нас плохо видит. Итак, я Михаил Аминов. Отрицаю свое участие в убийстве. Я не убийца. Убийцей никогда не был. Дата и подпись. Пожалуйста. Ну что, Аминов, говорите, что у меня на вас ничего нету. И я не смогу связать вас с убийствами. А я уже это сделал. Пожалуйста. Это и краткое на лбу убитого Ерохина. А вот так и краткую пишите вы. Ну что, дальше будем упираться, Аминов? Вы все хорошо продумали, Аминов. Только вы одного не учли. У Воропаева куриная слепота. Ночью он ничего не видит. Сесть за руль автомобиля ночью для него равносильно самоубийству. Аминов понял. Единственное, что может помочь ему избежать высшей меры – сотрудничество со следствием. Послушайте, если я напишу чистосердечное признание, мне это зачтется? Зачтется, зачтется. Рассказывай давай. Ах, хочешь, Семен Петрович, я расскажу тебе отличный способ заработать. Михаил рассказал, как однажды проболтался заведующему складом Добрятину, что его тетке, знакомый из воинской части в Богучаре, поставляют ворованное мясо. Тетка продает это мясо по рыночной цене. Какую-то часть выручки отдает знакомому, остальное оставляет себе. Добрятин заинтересовался. Какой навар. А вот это уже интересно, Михей. Познакомь меня со своей теткой. Я же в долгу не останусь. Ты же меня знаешь. Считай, сделано. Что потом было? Потом они мне предложили для них раз в неделю машину мяса из Богучара пригонять. Я согласился. Дело-то плевое. Забирали поганое мясо по 90 копеек. Заменяли комбинатским. Потом тетка продавала его по рыночной цене через своих торгашей. Мясо-то хорошее, без костей. Его на рынке с руками отрывали. Ну, а Ерохин вам помешал, значит? Понимаете, мы его сначала не планировали убивать. Но он начал подозревать Добрятина. А тут еще мой шеф проверку решил устроить. Дней 20 назад Аминов застал Ерохина в кабинете заведующего складом. Ерохин рылся в бумагах. А буквально на следующий день по комбинату поползли слухи о тотальной проверке склада. Добрятин, как узнал про эту проверку, аж затрясся. У него же полный склад богучарского мяса. Он бы первый под суд пошел. Значит, Добрятин решил убить Ерохина. Да, это он решил. Я только исполнил. Это что же вам предложил завскладом, чтобы вы на убийство пошли? Аминов, сколько вам заплатил Добрятин за убийство Ерохина? Да хорошо он заплатил, но понимаете, дело ж даже не в этом. Кто я был до Добрятина? Никто. А он меня в долю взял, в люди вывел. А Богульскую зачем вы убили? Так это чтобы вас запутать. Вы бы по работе начали искать, а тут вроде как бы месть бабская. Тем более Ерохин учился с ее сестрой, а там история была. Хорошо. Ерохина как вы в рощу заманили? Добрятин заманивал, не я. Я его выманю, а дальше уже твоя забота. Ты меня понял? Да, Семен Петрович. Ерохин, ты? Разговор есть. По словам Михаила, зная, что Ерохин одержим раскрытием кражи, завскладом позвонил ему и предложил встретиться после работы. Обещал предоставить доказательства и назвать виновных. Встречу Ерохину назначили у станции Поворино. Иди. Когда Ерохин пришел на встречу, там его уже поджидал Аминов. Он усыпил технолога, потом дождался Нину. Нина, сюда! Это он? Да. Сволочь! Идиот! Ненавижу! Ненавижу! Стреляй. Ты что, весь район разбудишь? Сейчас будет поезд ехать. Стреляй, говорю. Объясните, как вы уговорили Богульскую принять в этом участие? Она всегда хотела узнать, от чего ее сеструха повесилась. Я сказал, что это Ерохин. Наплел, что вызвал его на разговор. Только не знал, что она будет с пистолетом. Так и не понимаю, где она его взяла. Как же вы собирались убить ее и Ерохина? Зарезать. Тихо, тихо, все уже закончилось. Иди сюда. Когда Багульская отдала Аминову пистолет, это очень облегчило ему задачу. Он застрелил Ерохина, а потом и саму девушку. Нашел в сумке Нины помаду и написал ею на лбу Ерохина слово «убийца». Затем подкинул Нине в сумочку хлороформ и отвез тело женщины в Рождественское, где и оставил, инсценировав самоубийство. Неужели вам девушку не жалко? Я понимаю, Ерохин, но Багульская. Она же вас на работу устроила. А вы меня не судите. Вы не суд. Убийство Багульской и Ерохина, а вместе с ним и хищение на Борисоглебском мясокомбинате следователю Гришину удалось раскрыть за 2 недели. Все фигуранты, которые были замешаны в хищении государственной собственности и сбыте краденого, получили от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. Заведующий складом Добрякин, как организатор-соучастник убийства, получил 15 лет с конфискацией. Михаила Аминова за двойное предумышленное убийство суд мог приговорить к высшей мере наказания смертной казни, но, учитывая сотрудничество со следствием, приговор смягчили и Аминова осудили на 12 лет строгого режима.